Божья благодать. Сегодня мы будем рассматривать Божью благодать, благодать для мира и благодать для церкви. В благодати Бога мы находим ответ на вопрос, будет ли церковь проходить через период великой скорби. Благодать Божия пропитывает всю Библию. Искупление возможно только через Его благодать. Вся программа Божия получает мотивировку от Его любви, выраженной благодати. Однако в настоящем веке, который простирается от дня Пятидесятницы до восхищения Церкви, благодать Божия проявляется до самой необычайной степени. Благодать доминирует его отношение к миру, так же, как и к Церкви. Когда кончится этот век, мир будет переживать резкую противоположность в божественном управлении. Давайте заметим, как благодать Божия подобно ласковому голубому своду безоблачного неба, простирает свою благотворительность над миром в этом веке. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков» Титу 2 глава 11 стих. Благодать спасения теперь доступна для всех людей. То же самое обильное спасение, которое мы, верующие, имеем. Каждый человек, если он верит в Иисуса Христа как своего Спасителя, может пользоваться неисследимыми богатствами Христа. Верою он будет крещен во Христа и запечатлен в нем на вечность. Он будет членом славной церкви, которая будет царствовать со Христом. Неудивительно, что провозглашаемое Евангелие всем людям называется Евангелием благодати Божией. Апостол так определяет свою весть. Его служение было проповедовать Евангелие благодати Божией. Деяния 20 глава, 24 стих. Когда кончится настоящий век, Бог больше не будет предлагать такую богатую благодать всем людям. Он будет тогда приготовлять, учредить свое царство на земле под личным управлением Господа Иисуса Христа. Евангелие, которое Его свидетели тогда будут провозглашать, является Евангелием Царства. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24 глава 14 стих. Евангелие Царствия является доброй вестью, призывающей людей поверовать в Господа Иисуса Христа, Спасителя и Царя, который скоро вернется, чтобы царствовать над всем миром. Теперь мы проповедуем Евангелие благодати Божией, чтобы приглашать людей в живой организм, которым является Церковь Тела Христа. В периоде великой скорби свидетели Божии будут проповедовать Евангелие Царствия, чтобы пригласить своих слушателей в Царство Небесное, которое скоро будет учреждено на земле. Что вера получает теперь в этом веке церкви, нужно сопоставить с тем, что она получает в периоде великой скорби. Теперь вера хватается за исполнение этой блаженной истины. Благовествование нашего спасения и уверовавшие в него запечатлены обетованным Святым Духом. Ефесянам 1 глава 13 стих. В периоде великой скорби обетованием веры является «Претерпевший же до конца спасется» Матфея 24 глава 13 стих. Теперь мы запечатлены во Христе на день Его пришествия за нами, но в периоде великой скорби верующие должны претерпеть до конца для того, чтобы войти в Царство. Теперь различия между верующими иудеями и верующими язычниками стерты. «Ибо все вы одно во Христе Иисусе» Галатам 3 глава 28 стих. Это единство исчезает в периоде великой скорби. Верующие тогда будут занимать разные положения в божественной программе, соответственно, иудеи ли они или язычники. Откровение 7 глава делает это ясным. Евангелие Царствия не может соответствовать церкви, которую Бог строит в настоящем веке. Жизнь и удел церкви настолько уникальны, что потребовалось специальное откровение и специальная весть, чтобы они стали известными. Ефесянам 3 глава с 2 по 11 стих. Евангелие Царствия провозглашает того же Спасителя, которого мы исповедуем, но совсем другое положение для верующего, живущего в периоде великой скорби. Труд Божий в этом веке и в периоде великой скорби является радикально иным и, соответственно, требует, чтобы разные Евангелия проповедовались в обоих периодах. Церковь ясно не может быть на земле во время периода великой скорби. Священное Писание противоречило бы самому себе, если церковь оставалась бы здесь в то время. Другое проявление настоящей благодати Божьей находим в первом послании к Тимофею, 2 главе, с 1 по 4 стих. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Увещевание молиться за всех людей и за всех начальствующих обещает, что мы будем проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, если будем молиться таким образом. Недостаток церкви евангелизировать мир сравним с ее недостатком употребления этого обетования молитвы. Однако это обетование остается в силе. Во время этого века благодати, ради спасения людей, Бог намерен продолжать тихое и безмятежное состояние на земле. И пока церковь здесь, это великое обетование помогает нам. Когда настанет период великой скорби, это благое обетование будет забрано. Произнося свое великое пророчество о великой скорби в Евангелии от Матфея, 24 главе, Господь предсказал: «Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужашайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Матфея 24 глава 6 стих. Период великой скорби принесет суд войн, распространенных по всему свету, как показано в книге Откровения 6 главе 4 стихе. «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Обратите внимание на контраст между двумя эпохами. В веке церкви мы должны молиться, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. В периоде великой скорби сидящему на рыжем коне дано взять мир земли. Упущение церкви позволяли народам неоднократно вступать в войны. Несмотря на это, этот век имел свои периоды и времена тишины. Но когда придет период великой скорби, то едва ли найдется уголок в этом мире, где не будет войны и кровопролития. Этот поразительный контраст учит нас, что церковь строилась в своем собственном веке и будет присутствовать в периоде великой скорби. Контраст между веком церкви и периодом великой скорби дальше подчеркивается разнородными целями Бога. Относительно настоящего века мы читаем: «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Бог не вменяет людям, уверовавшим в Него, преступлений, потому что это век благодати. Но в периоде великой скорби Он будет делать то, чего Он не делает теперь. Он вменит людям их преступления и прольет на них свой праведный гнев. Он сказал: «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничтожу надменность притеснителей». Исаия 13 глава, 11 стих. Аминь.